Глава 24. Новые порядки. Следующие несколько дней пролетели незаметно. Демиду пришлось задержаться в нашем селении, так как новоизбранные старейшины попросили его совета и помощи. После разорения, учиненного князем-завоевателем, трудно было поднимать хозяйство. Да и не все селяне были готовы работать. Например, надо было распахать земли, заброшенные в последнее солнце из-за недостатка посевного материала. Теперь, когда раздали зерно из кладовых князя, можно было засеять и большие площади. «Мне всего достаточно», — говорил один из таких людей. «На моем участке урожай хороший. Зачем я больше работать буду? Заросшую землю в плодородную превращать». «Чтобы всем еды на зиму хватило», — отвечал ему старейшина. «Лето у нас короткие, не всегда урожайные. И какое это солнце будет, неизвестно. А если побольше засеять, то даже в непогоду достаточно соберем». «Говорю же, не надо мне», — злился селянин. «Кому не хватает, тот пусть и работает. Я ему помогать не буду». Другие качали головами, думая о том, что одно дело всем вместе пахать, а потом молотить, так дело скорее спорится. Другое – забрать себе лучший надел, на котором всегда урожай вызревает, а о других не думать. Рассудить попросили Демида. Он посмотрел на вспаханную землю, на семьи, которым достались не лучшие участки, и подумал, что все должны быть в равном положении. «Вы захватили свой надел много солнц назад», – сказал он. «Еще во время правления Темиры и старейшин, оберегаемых ее темной магией. Но их власти пришел конец, а значит, и решения, принятые ими, больше не имеют силы. Мы распределим земли так, чтобы у каждого был солнечный участок, где точно вырастет урожай, и территория потемнее, на которой он тоже сможет работать, если захочет». «Ты меняешь наши устои, воин», – недовольно сказал селянин, который был когда-то приближен к Темире и до сих пор продолжал пользоваться тем, что успел присвоить себе под ее покровительством. «А это добром не кончится. Традиции надо соблюдать, и управлять должны те, кто давно живет на этой земле. Моя семья здесь не одно поколение, а ты недавно приехал. Всего 14 солнц назад. Разве это срок?» «Это не важно», – спокойно ответил Демид. «Если я вижу, что на земле, где живет моя семья, процветает несправедливость, то должен ее исправить. Малое определяет большое. Если среди нескольких людей не будет честности, то откуда она возьмется для всех жителей? Как мы общаемся друг с другом, так и многое другое свершается. Поэтому земли должны быть распределены по справедливости». «Кто дал тебе право распоряжаться ими?» – спросил другой селянин. «Князь северных земель», – ответил воин. «Он назначил меня ответственным за возрождение нашего края и за благоденствие жителей. А значит, я волен поступать так, как велит мой разум и совесть». «Чем ты докажешь свое назначение?» – спросил собеседник. Демид кивнул дружиннику, который сопровождал его, и тот развернул бересту, запечатанную перстнем князя. Селяне с любопытством вглядывались в нее, хотя понять ничего не могли. Но сам ее вид и наличие отпечатка княжеского перстня на воске снимало все сомнения в том, что стоящий перед ними воин Перуна наделен князем властью. В итоге Демид несколько дней занимался земельными делами, выслушивал просьбы и жалобы, а мне оставалось лишь ждать его дома, надеясь, что вечером у нас будет время друг для друга. Я каждый день навещала бабушку, беря с собой Раду. Дочь с воодушевлением рассказывала ведунье о случившемся с ней, демонстрировала огненные браслеты на запястьях, спрашивала состав зелья, чтобы извести шрамы от ожогов на ладонях. И пока мы разговаривали, я заметила, что в бабушке начинает разгораться искорка жизни, что была почти погасшей, когда я увидела ее сразу после возвращения. А сейчас она начала тлеть, с трудом, но возвращая силу жизни в тело колдуньи. Век любого огонька не вечен, но при должном внимании дольше горит тот, который поддерживаешь. Я решила сделать все от меня зависящее, чтобы вернуть ведунье желание жить и продлить ее путь. Веревочка жизни, отведенная бабушке матушкой Макошью, была уже коротка, но пока велась в пространстве яви. К «Когда есть ради чего жить, то и просыпаться хочется», — бормотала я себе под нос, глядя, как бабушка встает со своей лежанки, опираясь на руку правнучки, подходит к своим мешочкам с травами, отбирает нужные, отмеряет из них должное количество и рассказывает Раде, как правильно приготовить из них вар. «Густой он должен быть», — говорила ведунья хриплым голосом, «чтобы зелье, как вязкий зимний мед, покрывало твою кожу. А как намажешь, рукавички льняные надень и спать ложись. Утром смой остатки зелья, да другим намажь. Я его тебе сейчас дам». Радомила с жадностью впитывала все, что ей рассказывала прабабушка, а я радовалась, что мы все рядом. «А матушка к вам давно приходила?» — спросила я, помня, что, несмотря на примирение, близких отношений между ними не установилось. Родственная связь, прерванная в самом детстве, срослась не до конца. Моя матушка с уважением относилась к ведунье, навещала ее, прислушивалась к советам, но такой близости, как между мной и бабушкой, у них не было. И ведовать моя матушка не умела, точнее, не любила. «Заходила она часто, пока вы в отъезде были», — ответила колдунья. «Все к себе в дом звала, да я отказывалась. Мне здесь спокойнее». На обратном пути мы с Радой решили зайти к матушке. Она уже знала, что мы вернулись, и ждала нас. Дочь решила не рассказывать ей о том, что с ней приключилось, ограничилась описанием посвящения княжича, о котором с восхищением слушали все обитатели матушкиного дома. Старший сын Весняны, с которым она пришла в наше селение, еще не являясь женой моего брата, был уже совсем большой. Работал уже наравне с отцом, коим он считал Грислава, и их дома не было. А вот двое мальчишек и девчушка, что были их общими детьми, раскрыв рты, слушали рассказ Радомилы. «Мы привезли вам подарки», — сказала я, доставая отрезы ткани и украшения, которые мне передала Цветана. Они в большом количестве хранились в княжеских кладовых, и названная сестра решила отдать часть мне в благодарность за все те солнца, что я оберегала ее от чужих глаз и поддерживала в самые беспросветные периоды. Весняна, никогда не обладавшая таким богатством, была мне очень признательна. А мне хотелось сделать приятное жене брата, которая дарила ему свою любовь и воспитывала его детей. Возвращаясь домой, я хотела зайти к Васе. Вскоре нам предстояло жить в одном доме, это не очень нравилось мне. Но на нашем участке больше негде было построить еще один. Территория, выделенная под дом Цветаны, где теперь жили Белозар с Велеславой, была последней свободной. И если жены младших братьев Демида меня не тревожили, так как я была для них безоговорочно старшей женщиной в доме, то, зная характер Васы, я могла столкнуться с трудностями. Но, подойдя к дому будущей невестки, я решила не заходить. Подумала, что надо предложить Боремиру пригласить ее к нам, там и поговорим. Демиду пришлось остаться с нами до новой луны, что очень обрадовало меня. Вопросы перераспределения земли не могли быть отложены, а без поддержки дружинников старейшинам было сложно переломить сопротивление негодующих, у которых забирали незаконно присвоенное ранее. Такая ситуация была не только в нашем селении, но и в соседних, куда мой Ладо ездил днем. Я наслаждалась забытым чувством, когда муж рядом, когда каждый вечер ждешь его возвращения и дальнейшего уединения. Прошедшая долгая зима была для меня одной долгой разлукой с ежедневными переживаниями о муже. Тогда Демид был занят сначала созданием охотничьих отрядов, потом поиском и инициацией воинов Перуна, а в конце возглавил их отряд в походе против князя-завоевателя. Зато сейчас, когда неприятели были повержены, можно было расслабиться и вновь почувствовать себя семьей. Мое счастье омрачало только то, что мужу надо было возвращаться в город. Увидев, что происходит на местах, он задумался о том, что все их с Доброславом планы по возрождению земель надо срочно менять. И начинать с того, чтобы установить справедливость во всех селениях, иначе у людей могли возникнуть мысли, что, собственно, изменилось с возвращением наследного князя. То, что он раздал зерно для посева, это хорошо, но порядок на земле так и не навел. Ведь все, кто был приближен к поместникам князя-завоевателя, и успел за время его правления урвать себе кусок хорошей земли, остались при своих владениях и ни с кем делиться не собираются. А те, кто был вынужден уехать подальше от города, сбегая от разорений и пожаров, учиненных дружинниками князя в их селениях, так и остались с неплодородными землями, урожай с которых не мог прокормить их семьи. Новый князь был далеко, а сложившийся уклад близко, и ломать его нужно было только при непосредственном участии людей, которые были наделены властью и несли княжескую волю народу. Так что Демид подумывал на обратном пути сразу заезжать в соседние селения и наводить порядок. Для этого запросил у Доброслава еще несколько дружинников, чтобы иметь вес в глазах жителей. Привыкшие к разбоям воинов князя-завоевателя, люди научились давать им отпор, и ситуация могла повториться. Как оказалось, вдали от княжеских перипетий жизнь текла совсем иначе, чем казалось из терема. И было недостаточно свергнуть завоевателей. Следовало искоренить их последователей в самом народе, в которых уже успели прорасти семена стяжательства и присвоения лучшего. И пока Демид ждал возвращения отправленного к князю посланника, мы были вместе. Я старалась не думать о предстоящей разлуке, которой было не видно конца. Восстановлением земель можно заниматься много солнц, и когда муж решит оставить службу, я не знала. А пока Ладу разъезжал по своим делам, я налаживала быт дома. За время моего отсутствия Дарьяна с Поледой привыкли быть хозяйками, а теперь им приходилось вновь подчиняться мне и даже Велеславе, ведь она была женой второго по старшинству брата и имела в нашем доме большие права, чем жены младших мужчин в семье. Четкая иерархия должна была соблюдаться, чтобы избежать недопониманий и обид. Каждый знает свое место и живет согласно заведенным правилам. Выходя замуж, Дарьяна с Поледой прекрасно знали, что они будут женами младших братьев и должны подчиняться старшим женщинам в семье. Но сейчас им это не нравилось, ведь Велеслава была новенькой в семье и даже младше их. То, что ее сердце было намного мудрее, они не чувствовали, и хотя Белозар с женой жили в отдельном доме, она все равно имела право о чем-то попросить своих невесток, что было им не по душе. Она не злоупотребляла своим правом, но, будучи на большом сроке ожидания двойни, нуждалась в помощи. А я не всегда была рядом, и чтобы у женщин было меньше недовольства, я старалась сглаживать углы между ними, напоминая о наших правилах и традициях. Не забывала при этом навещать бабушку, которая начала понемногу вставать и даже выходить, опираясь на Ладу, на крыльцо своего домика, дышала лесным воздухом, смотрела на небо и наполнялась силой жизни. Однажды, придя к ней в гости, я увидела, что колдунья варит зелье. Давно уже она не прикасалась к магическим делам. В ответ на мой вопросительный взгляд бабушка сказала: «Велеславе скоро придет срок разрешаться от бремени. Тяжело ей будет. Двойня – это большое испытание для любой женщины, а она уже не молода для первых родов». Колдунья помешивала навар и внимательно смотрела на меня. «Многое будет зависеть от тебя, Млада. Знаю, что ты пыталась помочь лебедяне, и ее уход после рождения княжны подкосил твою уверенность. Ты потеряла веру в свои силы, раз не смогла спасти ее. Но это не так. Ее уход был предопределен богами. Так лучше для всего нашего края. Ведь Доброслав смог объединиться с Цветаной, и княжеская семья теперь крепка, как никогда». Увидев боль на моем лице, бабушка продолжала: «Не всегда лучшее для многих справедливо для одного. Но не нам об этом судить. А тебе предстоит сопровождать разрешение Велеславы. Я уже не смогу помочь, силы не те. Так что готовься, пост подержи. Так к природе, чья сила тебе пригодится, станешь ближе. Мыслей дурных в голову не допускай, светом наполняйся, тогда и справишься. Велеслава не только своим сыновьям нужна, она Белозару необходима. Без нее он уйдет в царство Мары, ведь с Цветаной воин уже распрощался, и без жены его здесь ничего не держит». «А сыновья?» Бабушка покачала головой. «Любить детей легче, когда их мать рядом», — сказала она. «Если они и спасутся без Велеславы, то Белозар никогда их не бросит, но сердце его навсегда окаменеет. А вместе с сердцем замерзнет и огонь внутри него, и будет в вашем роду уже две отмершие ветви – Боремира и Белозара. Это нехорошо для семьи. Еще одно окаменение, и род может пошатнуться, питание его будет пережато, поэтому важно не допустить этого. Я с большим удивлением смотрела на бабушку, ведь никогда не рассматривала передачу огня в роду Демида с этой стороны. «Я не думала, что такое возможно», — задумчиво проговорила я. «Роды Перуна тоже прерываются», — ответила колдунья. «И дело не в количестве наследников, а в том, что корни отмирают, и у потомков уже нет той силы и могущества, что наполняли их предков». «Когда придет время Велеславы, я безотрывно буду рядом с ней», — пообещала я, понимая, что это важно не только для нее, но и для моих сыновей, как части семьи. Доварив зелье, бабушка отдала его мне. «Это для Велеславы. Будешь давать ей по маленькому глоточку, когда придет время. А пока поставь в погреб. Как раз настоится». Я согласно кивнула. Возвращаясь домой, я неотступно думала о словах бабушки. «Так много всего влияет на нашу жизнь. В Яве и в Наве. Как все учесть?» Дома меня встретили новоприбывшие дружинники, за которыми в город посылал Демид. Их приезд означал, что наша разлука с мужем совсем близко. Стараясь не думать об этом, я поздоровалась с воинами и пошла помогать невесткам обустраивать ночлег для гостей. Вечером был организован общий ужин. На него пришел даже Белозар, опираясь на плечо брата. Воину было важно общение с мужчинами, от них он набирался силы. Разговор за столом шел о дальнейших планах. Доброслав послал сказать, что он дает Демиду право принимать любые решения, которые тот посчитает нужным, вплоть до пленения тех, кто будет сопротивляться распределению благ. По взгляду мужа я видела, что он уже весь в своих новых обязанностях. Думает о том, как провести изменения четко и уверенно, реализуя их с князем план. Мыслями он уже был далек от меня, даже сидя рядом. Княжеские дела занимали его больше, чем семья. Возможно, потому что дома у нас все было хорошо, а на северных землях не очень. В тот вечер муж пришел ко мне в опочивальню далеко за полночь. Дружинники укладывались на мужской половине дома, а я ждала Демида, чтобы провести вместе последнюю ночь. Мне почему-то казалось, что увидимся мы очень нескоро. И моя нежность в преддверии разлуки была бесконечна, как и грусть. Муж чувствовал мое смятение и пытался успокоить. «Все образуется, я вернусь», — говорил он. «Наш край будет процветать и благоденствовать, и мы сможем жить спокойно. Но каждый день твоего отсутствия навсегда останется в моем сердце. Каждая ночь без тебя будет напоминать о расстоянии между нами», — прошептала я. «Я не могу поступить иначе», — ответил Демид. «Наши земли надо восстанавливать». «Знаю, но моя грусть от этого не меньше», — сказала я, прижимаясь к груди Любова, думая о том, сколько солнц мы были вместе, сколько испытаний прошли рука об руку. И сейчас мне хотелось только одного — спокойной жизни, вместе, в родном доме, но это было пока недоступно. До утра я не сомкнула глаз. Обнимала мужа, вдыхала его запах и молила Ладу-матушку о даровании мне долгожданного подарка, о котором давно мечтала. Утром весь дом был занят сборами. Женщины готовили воинам в дорогу узелки с едой, мужчины и отроки запрягали лошадей, младшие дети бегали из дома во двор, поднося тем и другим требуемые вещи. Белозар сидел на заваленке своего дома, издалека наблюдая через открытую калитку за сборами отряда. Хотел ли он поехать с ними? На лице воина не было ответа. Его взгляд был спокоен и устремлен куда-то дальше текущих дел. Велеслава сидела рядом с ним в тени разросшейся яблони и гладила руку мужа, а он время от времени отвечал на ее движение слабым пожатием. Большего ей было не надо. Я вновь удивилась способности этой женщины быть довольной тому, что имеет. Дружинники начали собираться в отряд за нашими воротами, горцуя на своих лошадях. Несколько молодых селянок, идущих на поле, замедлили шаг, любуясь статью воинов. Те отвечали им скрываемыми под усами улыбками. Наконец все были готовы. Я вспомнила, сколько уже раз провожала Демида в походы у этих самых ворот, глядя вслед удаляющимся всадникам. Начиная с того момента, как он уезжал с отцом на инициацию и заканчивая его отбытием на решающее сражение с князем-завоевателем. И всегда разлука была для меня щемящей тоской, к которой невозможно привыкнуть. Слезы текли по моим щекам. Сердце, замирая, билось через раз, не желая показывать слабость при людях. Я даже чем-то завидовала Дарьяне с Поледой, чьи мужья оставались дома. Но ждать мужа с важных дел была моя судьба, и я почти смирилась с ней. Крепко обняв Демида на прощание и получив от него в ответ ободряющий взгляд и обещание скоро заехать к нам, я отпустила его в дальнюю дорогу. Мысленно расчистив отряду путь, убрав с него диких зверей и попросив богов-покровителей быть милостивыми к всадникам. Глядя на закрывающиеся за спинами мужчин ворота, я понимала, что за время нашей разлуки произойдет много разных событий.